Длительные раздумья Виктории, как оказалось, были посвящены Мелани, которая получала от нее причудливые советы по части поддержания красоты. С веснушками она предлагала бороться при помощи то лимонного сока с солью, то сока крес-салата с медом, то выжатого в уксус лука. Это сопровождалось обещаниями клубничных масок, когда созреет эта ягода. Мелани хохотала, уверяла, что клубнику она предпочитает употреблять внутрь, но соленый сок отвергать не стала. Наставница предложила ей также какой-то крем со сладким запахом, состав которого утаила, всего лишь заявив, что это лучшее средство для хорошего цвета лица. «Надо выбрать что-то одно», — сказала ей Мелани вечером, после целого дня задушевных бесед. «Либо заботиться о своей красоте, либо запереть для него свою дверь. А иначе где логика?» «Все очень даже логично. Возьмите хоть осла. Чем более свежее и нежнее будет морковь, которой вы его кормите, тем охотнее он будет ее пожирать, пока не заработает несварение желудка. Но если он увидит ту же самую морковь у себя под носом, то не сможет до нее дотянуться, то будет на все готов, лишь бы ее заслужить. Бедный ослик, так и спятить недолго. Это уже слишком. Достаточно просто проявлять умеренность, чтобы не отбить у него вкус». Эта огородная философия, сильно позабавившая Мелани, позволила ей забыть о времени. Остаток досуга она заняла чтением газет, принесшим одно огорчение. На последнем балу у леди Десси обратила на себя внимание чрезвычайное изящество мадам де Пре-Мартель, явившаяся в платье от Пакена. Синяя парча с золотой отделкой, длинный шлейф с куньей оторочкой. Вокруг нее толпились мужчины, и она стала неоспоримой королевой этого великолепного вечера. Газета отлетела в противоположный угол небольшой библиотеки, где Мелани читала все, что попадалось под руку, с жадностью человека, чье чтение прежде находилось под неусыпным надзором. Она впервые проявила интерес к светской хронике, которая ее взбесила. Легко было представить себе мать, успешно избавившуюся от дочери, которую она всегда старалась, если не спрятать, то, по крайней мере, как можно дольше оставить ребенком. Теперь она, должно быть, свободно внимала лести многочисленных поклонников. Вспоминает ли она хотя бы мельком о Мелани или просто радуется, что выкинула ее из своей жизни? Единственное, о чем Мелани запрещала себе думать, это возможность участия ее матери в подлой затее Франсиса. Зато, познав любовь, она естественным образом принялась ломать голову, были ли у Альбины любовники раньше и остаются ли они у нее теперь. Вдруг она хранит верность Франсису? Припоминая некоторые позы, слова, жесты, Мелани приходила к выводу, что верно скорее последнее. Получалось, что еще до ее помолвки ее мать была любовницей де Варена. Но это ее не печалило. С тех пор, как в ее жизни появился Антуан, эти люди стали бессильны причинить ей зло. Ей хотелось забыть их и твердо зашагать по новой дороге, началом которой стал для нее железнодорожный вокзал. Она мечтала пройти по ней до самого конца, невзирая на препятствия, которые наверняка встанут у нее на пути. Возвращение Антуана она ждала со спокойным сердцем, но готовая к бою. В ее душе соседствовали надежда, терпение и боевитость, совсем как у охотника, притаившегося в ожидании добычи. Чего Мелани не могла предвидеть, это что Антуан тоже будет руководствоваться разумом. То романтическое вдохновение, которое овладело им, и побудил им мчаться в ночь, сошло на нет часа в два после полуночи, в нескольких километрах от Драгиньяна, под проливным дождем, залившим двигатель и грозившим вымочить его самого, невзирая на плащ из козьей шерсти. На его счастье, неподалеку от места поломки, он разглядел какую-то постройку, промокший, ворчащий, а потом и бронящийся почем зря. Он дотолкал автомобиль до дома и вкатил его под навес, после чего стал искать убежище от дождя для себя. Когда он уже отчаялся дождаться, чтобы ему открыли в ответ на его настойчивый стук, дверь отворилась. Приняли его не слишком радушно, хотя это был один из тех постоялых дворов, которые можно даже найти в самом безлюдном месте. Заведение могло бы сойти за мрачную дыру из тех, что живописал в прошлом веке Фредерик Леметр. Выглядело все так, что было бы неудивительно столкнуться там с самыми отчаянными головорезами. Но Антуана приняла просто безобидная старая пара, напуганная его появлением среди ночи. Его накормили горячим супом, напоили грогом, способным поднять мертвого, и уложили в чистую постель, в которой он уснул богатырским сном на перине, показавшаяся ему похожей на огромную клубничную ягоду. На рассвете его панар Левассор встретил его сухим и разве что не брыкающимся от нетерпения бежать дальше, а кофе и густой лавандовый мед вернули ему утраченный было оптимизм. Он щедро расплатился с хозяевами и даже сумел найти для них слова, способные навеки завоевать человеческое сердце. Увы, когда его машина с легким чихом двинулась в сторону Салерна, он поймал себя на полном исчезновении лирического настроения. Заперев память и сердце для слишком пьянящих воспоминаний, он думал о том, что повел себя, как отъявленный болван, и что любовные утехи с восхитительной Мелани в случае их продолжения способны завести его в прискорбный тупик. «Полюбить слишком легко», — размышлял он. «Кто бы мог подумать, что эта девочка, богатая, но так дурно одетая, наделена телом, с которого впору ваять психею?» Когда она, обнаженная, шагнула к нему, ему показалось, что его кровь превратилась в огонь. «Нельзя позволить, чтобы это повторилось!» «Легко сказать», — возразил его внутренний голос. «Долго ли ты сумеешь сопротивляться соблазну? Любви важен первый шаг, и когда он сделан на сладостном пути, то как отказаться?» Наилучшим решением было, конечно, подумать о вероятных последствиях. Что станет с Мелани, если она забеременеет? Одна эта мысль вселяла в Антуана страх. До сих пор ему не приходилось заботиться о возможных последствиях своих мимолетных романов. Кто знает, вдруг он, счастливый отец будущего английского лорда, бельгийского торговца жареной картошкой, одного-другого китайчонка. Однако ни одна из его прежних любовниц не была девственницей, и ни одна не тронула глубоких струн его сердца, как это сделала Мелани. Он был вынужден признаться себе, что иметь от нее ребенка стало бы для него наивысшим счастьем. Маленькое существо, от которого вырастет ее гладкий, как атлас, живот, и который появится на свет однажды солнечным утром. Какая восхитительная мечта! Но при нынешних обстоятельствах недопустимо опасная. Одному дьяволу известно, в какое страшное оружие способен превратить этого ребенка де Варен. Раздумья Антуана прервал удар грома. Снова хлынул ливень, и ему потребовалось напрячься, чтобы успешно управлять автомобилем на дороге, где хватало выбоин и ям. Поэтому к моменту, когда он увидел, наконец, впереди розовые стены замка Сен-Совер, настроение у него успело вконец испортиться. навалилась усталость. Близился момент, когда он должен будет повести себя так, чтобы потом возненавидеть себя за это. На кого он будет похож со всеми своими подозрениями и нравоучениями? На боязливого и до смешного осмотрительного старика Иосифа, представшего перед прекрасным Потифаром? Но когда, спрыгнув с невысокого крыльца, Мелани, мелькая белыми юбками и распущенными волосами, бросилась к нему, чтобы крепко обнять, он не смог сделать ничего другого, кроме как обхватить ее, как букет цветов, и задохнуться от ее пьянящего аромата. Она источала запах свежего сена, подлеска после дождя, меда и майорана. А как пленительно мягки были ее губы. Но он сумел лишь мельком их коснуться. Мелани, словно внезапно охваченная страхом, отпрянула от него. Он вдруг сообразил, что не позаботился побриться. Она смеялась, показывая все свои белые зубки. «Как же хорошо снова вас видеть», — сказала она. «Не то что целовать, я колючий». «Немножко, но это не важно». Близняшки станцевали свой приветственный балет. Приблизился Прудан, чтобы забрать машину. Входя в дом рука об руку с Мелани, Антуан думал о том, как хорошо возвращаться в родные пенаты. Как не устал он с дороги. Они задержались втроем у очага, как накануне его отъезда в Кап-Мартен. Устроив ноги на подставке для дров и набив трубку английским табаком, Антуан рассказывал о том, что узнал и что увидел. Мелани не поразило, что ее любимый водит знакомство с бывшей императрицей. Она уже усвоила, что он знает всех на свете. Ее это скорее позабавило. Викторию же все услышанное насторожило. «Говорите, при нем женщина, играющая роль нашей Мелани? Невероятно! Если бы я сам это не видел, то тоже не поверил бы», — согласился со вздохом Антуан. «Тот же рост, фигура, рыжеватые волосы. Насколько можно было разглядеть при такой плотной белой вуали? Сообщница? А может, любовница?» — беззаботно вставила Мелани. «В вечер нашего знакомства он обнимался с рыжеволосой дамой. Не она ли это?» «Вижу, вы относитесь к этому по-философски», — заметил Антуан, не скрывая удивления. «Вам все равно?» Она окинула его невозмутимым взглядом и улыбнулась. «Всего несколько дней назад я была бы совершенно несчастной, а сейчас нет. Меня это почти не занимает. Думаю, при падении с большой высоты любовь разбивается вдребезги. Моя разлетелась на мелкие осколки, когда я поняла, что мое свадебное путешествие западня. Не хотите же вы, чтобы я по-прежнему любила этого человека?» «Пришедшая с вами перемена не может не радовать», — поддержала ее Виктория. «Я другого не понимаю. Как он намерен жить дальше? Каким бы долгим ни было его предстоящее путешествие, рано или поздно он должен будет из него вернуться, хотя бы за деньгами». «В дальней дороге всегда может произойти несчастный случай». «Вы намекаете, что эта особа может исчезнуть?» — ахнула Мелани. «Невероятно! Какая женщина согласится участвовать в подобной комедии, зная, какой конец ее ждет?» «Исчезновение может быть формальным. Примером тому ваш случай. Он ведь воображает, что вас упекли в сумасшедший дом. Но мне представляется, что этот де Варен вполне способен убрать свою сообщницу, понятия не имеющую о его подлых намерениях. А танцовщица-испанка, какова ее роль во всем этом балагане?» «Вы требуете от меня слишком много, дорогая Мелани. Может статься, что она не имеет почти никакого отношения к махинации маркиза. Скажу больше. Ее могло позабавить, что он проводит свою брачную ночь с ней в двух шагах от вашего купе. Она из тех женщин, кто ищет удовольствий и, конечно, денег, но на большее не замахивается. А теперь прошу меня извинить. Меня неудержимо клонит в сон. Умираю от усталости. Вы проводите меня до моей спальни? Нет, благодарю. Я побуду с Викторией. Мне с ней хорошо. К тому же она учит меня вязать. Спокойной ночи. Недавно во дворе она не удержалась и бросилась к нему на шею. Сейчас же с улыбкой протянула ему руку для английского рукопожатия. Антуан в некотором разочаровании поцеловал и выронил ее руку, после чего побрел к лестнице, сопровождаемой верным Перси. Растянувшись в своей постели, как будто отвечавшей всем его желаниям, он долго не мог уснуть. Сложив руки на животе, он терзался вопросом, так ли он незабываем, как ему хочется, или Мелани просто над ним смеется. Расслабиться при помощи трубки или сигареты и то не было возможности. Виктория запрещала ему курить в постели и при этом обладала воистину собачьим нюхом. Проклятая сцена в мастерской всплывала в его памяти во всех сладостных подробностях и будила желание. «Как прикажете с этим быть?» В голову пришла мысль опрокинуть стаканчик. Сочтя ее удачной, он достал из мозаичного бюро фляжку с арманьяком и стал наливать себе еще и еще, пока не выцедил последнюю каплю. После этого осталось только рухнуть, как подкошенному, и забыться сладким сном. Но забытье было прервано телеграммой следующего содержания. «Спешу сообщить интересующие вас персоны. На завтра после вашего посещения отправились в Италию. Подробности письмом Е». Телеграмма была отбита в Монако. «Верным секретарем Пьетри», — сообразил Антуан. Она содержала вполне законченную весть, поэтому надеяться на дальнейшее разъяснение в письме не приходилось. Оно было бы всего лишь подтверждением дружеского расположения. «Думаете, он вас узнал?» — спросила Мелани, когда он показал ей синюю бумагу. «Без всякого сомнения. Встреча со мной напугала маркиза. Он, как видно, решил, что я живу на вилле Кирнос, еще за благо сбежать. Что нам теперь делать?» «Ничего. Он, наверное, так и пребывает в неведении о неудаче своего замысла. Странно, что сообщники не поставили его в известность об этом. Но порой бывает трудно возобладать над обстоятельствами. Вам лучше пока не подавать признаков жизни. Если только вы не горите желанием вернуться в Париж». «О, нет!» Ее непосредственность вызвала у Антуана улыбку. Предоставив женщин их делам, он отправился помогать Прудану мыть машину, которая уже давно не сияла чистотой. Безмятежное течение последовавших дней наводило Викторию на невеселые мысли. Ей казалось, что Мелани и Антуан избегают друг друга и даже за совместными трапезами стараются друг на друга не смотреть. О том, чтобы объясниться, не было речи. Они перешли на легкий товарищеский тон, не оставлявший места для воспоминаний. Можно было даже предположить, что любовная ночь сыграла роль разверзшейся между ними пропасти. Виктория хотела совсем другого и попыталась внушить это Мелани, но та выскользнула у нее из рук, как угорь, всего лишь сказав со вздохом: «Боюсь, мы оба поддались иллюзии. В том, что произошло, для любви не нашлось места». Пытать Антуана значило бы только усугубить проблему. так как Виктории не полагалось знать о нем все. К тому же он отлично умел уклоняться от любой попытки побеседовать на чистоту, чем очень огорчал преданную старуху. А тут еще расцветавшая с каждым днем все больше красота Мелани и нарочитое отсутствие Антуана, он либо пропадал целыми днями, либо запирался у себя в мастерской и как будто не замечал этого буйного цветения. Мелани приходилось довольствоваться на прогулках обществом собаки и кошки, в лучшем случае хохотушек-двойняшек, проникшихся к ней дружеским участием. Остальное время она проводила за чтением в библиотеке или помогла Виктории, с удовольствием учившей ее кухонным премудростям. Однажды, оставшись одна, кухарка решила залезть на чердак и достать из потайного ящика старого шкафа древнее собрание рецептов и составов приворотных зелий, на которое когда-то наткнулась, делая уборку. Тогда оно было ей ни к чему, и она всего лишь перелистала ветки и пожелтевшие страницы. Но теперь решила, что они могут стать ей подспорьем в решении трудной задачи. Она помнила, что там была парочка неплохих рецептов, будто бы подстегивающих желания, и даже, в это ей меньше верилось, заставляющих влюбиться. Она переписала целых три и решила, что достаточно вооружена. Начать лучше было с первого, показавшегося ей самым простым. Заячьих яичек и голубиной печени у нее в хозяйстве не водилось. Добыть омелу и полынь было как будто нетрудно. В колдовской книге черным по белому значилось, что для наилучшего эффекта следует сплести из волыни венок и возложить его пациенту на голову, после чего пустить его плясать вокруг костра в день святого Жана. Но как уговорить Антуана нахлобучить венок? Да и день святого Жана был еще не скоро, поэтому Виктория ограничилась тем, что добавила свою смесь в добрый чесночный суп, который он слопал за обе щеки и похвалил, сказал, что в этот раз суп вышел вкуснее обычного. Увы, пациент не только не набросился на Мелани, позабыв обо всем на свете, а заработал несварение и бессонную ночь. Кающаяся Виктория напоила его лаунданумом и заключила, что колдовство не ее стезя. Правда, окончательно она от него не отказалась, а решила только, что ей требуются углубленные познания в этом предмете. Но времени на студии уже не было.